Глава 24. Федеральная трасса Махачкала-Дербент – широкая и ровная асфальтовая дорога, по которой вереницы мчатся машины, поначалу идет по самому берегу Каспийского моря. Лишь потом, отходя немного вглубь материка и отдаляясь от берега, она поднимается на средней высоты плато. Маяк на 16-м километре представлял собой высокую башню, сложенную из привезенных откуда-то с кавказских предгорий гранитных глыб. Давно не ремонтировавшаяся постройка эта теперь была в аварийном состоянии, и не то что заходить внутрь маяка, но даже и приближаться к нему ближе, чем на 20 метров, представлялось ныне небезопасным для жизни, о чем оповещала соответствующая табличка, укрепленная на стальных шестах возле ведущей к маяку тропинки. Однако ни эта табличка, ни угрожающий вид самого старинного сооружения, у подножья которого груды валялись, свалившиеся с самой его верхушки гранитные глыбы, не отпугивали любителей острых ощущений туристов, посещавших заброшенный маяк во множестве и оставлявших после себя на его стенах надписи различной степени похабности, а на его полу и вокруг груды мусора. Не отпугнула эта грозная табличка и полковника Крягина, который, подъехав к самому побережью, спрятал свою белую шестерку, поставив ее так, чтобы не было видно с дороги, после чего выбрался из машины и огляделся. Было начало третьего пополудни. Невдалеке шумела трасса на Дербент. Совсем рядом с маяком плескалось море, накатывая на песчаный берег свои изумрудно-соленые воды. Картинка эта показалась полковнику весьма идиллической. Длинная песчаная коса уходила далеко в море. На мелководье торчал из воды тростник, и кое-где мелкие кувшинки раскрыли навстречу солнцу свои золотистые чашечки. Возле самого маяка берег был свободен от водных растений, море здесь было чище и глубже. Судя по обрамляющему это место галечному накату и торчащему прямо из земли ржавому отрезку чугунного рельса, здесь, в прежние времена, когда маяк еще не был в аварийном состоянии, располагался небольшой причал для тех, кто предпочитал добираться до этих мест морем на лодке. Оглядев все и убедившись, что вокруг пустынно, полковник Крягин поднялся к башне маяка, машинально глянул на грозящие обвалом гранитные стены, будто желал убедиться, что в данный момент не летит ему на голову свалившийся с верхнего ряда кладки камень. Он подошел к зияющему отверстию внизу башни, где когда-то была дверь, прошел внутрь, по захламленной винтовой лестнице стал взбираться на самый верх. В заваленной всякой дрянью ламповой маяка находиться было несколько жутко. Стены из грубо обтесанного гранита сильно разрушились, и пространство небольшой площадки, где когда-то был установлен мощный светильник, от которого теперь осталось лишь его каменное основание, практически ничем не ограждалось от разверзшейся со всех сторон бездны. Но зато отсюда открывался потрясающий вид на все четыре стороны света. Вдали синие дымки виднелись очертания Махачкалы, окраинных улиц города, таможенных терминалов. Гладь Каспия, с такой высоты казавшаяся небесно-синей, расстилалась до самого горизонта, и видны были плывущие по ней суда. Сама трасса Махачкала-Дербент с высоты маяка лежала перед полковником как на ладони. Крягин некоторое время задумчиво вглядывался в вереницу мчащихся по дороге в обе стороны машин, ожидая, что какая-нибудь из них остановится возле маяка. Затем он вытащил из футляра небольшой бинокль. Однако машины внизу продолжали мчаться, не останавливаясь, и полковник немного расслабился, сел на каменный цоколь, где когда-то горел указывающий судам в море дорогу огонь. Из этого положения трасса также хорошо просматривалась, и полковник сидел и ждал. Однако по дороге внизу по-прежнему никто не останавливался. Полковник начал нервничать. Вытащив из кармана мобильный телефон, он набрал номер гостиницы «Звездочка». «Старший лейтенант Сергей Павлов не появлялся у себя?» Тот же самый дежурный администратор отвечал ему, что нет, Старлей Павлов у себя не появлялся. «А вы не смогли бы передать ему еще одну записку?» «Пожалуйста». «Что-нибудь вроде того, ничего страшного, встретимся в другой раз, я извещу вас». «Понятно, хорошо, обязательно передам». Полковник Крягин выключил свой мобильник, спрятал его в карман. Он снова стал смотреть на дорогу, однако на ней не происходило решительно ничего интересного. Машины плотным потоком мчались в обе стороны, но ни одна из них не собиралась останавливаться. Заброшенный маяк никого не интересовал. В 4 часа пополудни полковник встал, еще раз огляделся вокруг. Он был сильно удивлен и разочарован. Или те, кто за ним следил, были слишком умными и догадались о приготовленной для них ловушке. Или наоборот, слишком ленивыми и по какой-то причине решили не ездить и не смотреть, чего ради Крягин захотел встретиться со Старлеем Павловым в таком необычном месте. Постояв еще немного, полковник стал спускаться вниз. Его машина стояла на прежнем месте, там, где полковник ее оставил, почти у самого края воды. Полковник еще раз огляделся вокруг, убедился в полной безлюдности этого места, грустно и разочарованно вздохнул. Он вытащил из кармана ключи от машины, склонился было над замком двери, стал открывать ее. Внезапный, отчетливый плеск воды за его спиной заставил Крягина оглянуться. Из небольшой глубоководной лагуны у подножья маяка возник аквалангист. Черный, плотно облегающий тело гидрокостюм, ярко-желтый нагрудник, белые воздушные баллоны за спиной. Капюшон надет на голову, маска закрывала половину лица, во рту загубник, так что при всем желании человека невозможно разглядеть. В руке аквалангист держал большой пневматический пистолет для стрельбы под водой тонкими стальными иглами. При виде пистолета полковник потянулся было к кобуре под мышкой, но аквалангист оказался проворнее. Раздался тихий металлический щелчок, тонкая длинная стальная игла, выпущенная аквалангистом, вонзилась полковнику в горло, пробила сонную артерию. Кровь хлынула из раны, Крягин схватился за шею, зашатался и рухнул на песок возле машины. Дернулся несколько раз в конвульсиях и вскоре затих. Вытекавшую из его тела кровь поглощал Каспийский прибрежный песок. Загадочный аквалангист, увидев, что выстрел его достиг цели, выбрался на берег, неуклюже шлепая ластами, забрался на пригорок к башне маяка. Уже на самом песке он вдруг оступился, присел, скинул правый ласт, выкинул случайно попавший туда камешек, подошел к распростертому телу убитого полковника. Склонившись, бегло просмотрел содержимое карманов, не найдя там ничего интересного, важного для себя, заглянул в салон машины. Но и там, видимо, не нашлось ничего, кроме водительских прав и техпаспорта. Убедившись, что все чисто, аквалангист снова нацепил ласт, который бросил было на песок во время поисков, спустился по каменистому склону к причалу, плюхнулся в воду и, словно русалка, взметнув над водой ластами, исчез в изумрудно-зеленых Каспийских волнах.